Глава 21. Моя семья. Всю дорогу до Теневой я размышляла, рассказать Луте и девчонкам, что мы, возможно, больше никогда не увидимся, или все же не стоит этого делать. Перебрала кучу возможных вариантов, взвесила все «за» и «против», слопала еще пару булочек, но так и не пришла к окончательному решению. Уже подходя к дому, поняла, что не могу омрачить сегодняшний вечер грустными признаниями. Ни к чему это. Во дворе на Теневой тем временем полным ходом шла своя жизнь. Работники, которых набрала Лута, выстроились в очередь за положенной им заработной платой и возбужденно обсуждали, как прошел сегодняшний день, кто на что потратит полученные монетки. А возле открытых ворот своих кормильцев нетерпеливо ждали их жены и дети. Пострелята стояли с горящими глазами, и если бы не строгие матери, уже бы дергали за штанины своих отцов: «Купи мне это, да купи мне то». Мои охранники при виде такого количества народа на тесной улочке в вечернее время тут же ощетинились, как боевые ежики. Не знаю как, но я вдруг почувствовала, что они в шаге от того, чтобы обратиться в свои истинные ипостаси. Пришлось срочно брать ситуацию под контроль, иначе мои соседи не пережили бы еще одного разрушения своих домов, заборов и других построек. Я догнала своих стражей, бесцеремонно подхватила их под локти, заставила остановиться и развернула к себе. Драконы в полном изумлении уставились на меня. «Конец рабочего дня», — прошептала я. «Они сейчас получат заработанное и разойдутся по домам. Давайте немного подождем, иначе мои домочадцы сейчас переполошатся при виде меня». Драконы выглядели, конечно, недовольными, но все же подчинились. Они остались стоять недалеко от открытых ворот, в тени деревьев, а я подошла к забору и осторожно заглянула во двор. Мне хотелось запомнить каждую мелочь, каждый миг, чтобы потом пронести эти образы через время. Они на форменном платье с чепцом на голове раздавала работникам небольшие листки с графиком работы на ближайшие 10 дней и с важным видом каждому объясняла, что значат все эти крестики и пустые квадратики. Это я научила их, чтобы не возникало путаницы. Ациниан нарисовал и при помощи своей магии сделал нам множество копий. Мы с Лутой как-то сразу решили, что дадим возможность любому желающему заработать себе на жизнь. Конечно же, каждый мечтал получить место на постоянной основе, но на Теневой жили небогатые люди, семьи которых катастрофически нуждались хотя бы в малом достатке. Сначала мы думали, что возникнет путаница, что люди начнут возмущаться, но никто против слова не сказал. По-видимому, все понимали. Я бросила взгляд на фонарики, которые один за другим начали вдруг зажигаться в волшебном саду, и невольно заулыбалась, завидев там Циниана и Левара. Но как же без них? Ребята в последнее время стали частыми гостями в этом доме. Об этом мне поведала крайне недовольная Лута. Она все грозилась разогнать мальчишек поганой метлой и больше никогда не пускать на порог. А девчонок посадить под домашний арест, чтобы те не встречались со своими хахалями в городе. Но все как-то откладывало сей воспитательный процесс. Я решила, что она просто увидела, что девушки и парни ведут себя очень достойно, и оставила их в покое. «Да что тут говорить? Как-то так получилось, что и у нашей Луты вдруг появился ухажер, кожевник из Заречья. А все началось с того, что одной нашей прачке не подошла пара обуви, которую Бьярн пошил для нее. Лута, конечно же, не смолчала, высказала свое недовольство, при этом не стесняясь в выражениях, а мастера это задело. Но потом внезапно завязалась крепкая дружба между разочаровавшимся в этой жизни мужчиной и никогда не знавшей любви женщиной. Кора по секрету рассказала, что сначала кожевник принялся помогать Валдаю, который взялся чинить старую постройку на заднем дворе. и категорически отказался брать плату за это. Потом подтянулись его сыновья, братья Ирвины, как они однажды мне представились. Мальчишки, конечно. Но вчетвером у них дело пошло гораздо быстрее. А дальше все как-то вдруг закрутилось, завертелось. Я поискала глазами сыновей Бьярна. Так и есть, прибирались на заднем дворе после дневной работы. Стаскивали доски в одно место, подбирали мусор. А их младшая сестренка собирала тонкие щепки, палочки и труху и относила все в мангал. По моей просьбе Валдай во дворе организовал зону для жаровни. Мне казалось, так будет удобнее и безопаснее для всех. Даже специально пригласили рабочих, чтобы они все сделали строго по рисунку, который, как всегда, нарисовал Циниан. Дочь кожевника набила мангал сверхом и с угрюмым видом присела на корточки рядом, подперла грязными ладонями пухлые щеки и принялась буравить взглядом потухший очаг, словно тот мог от этого разгореться. Мы все-таки вошли во двор и просто стояли какое-то время, наблюдая за людьми и прислушиваясь к разговорам. Кто-то жаловался, что на работу только через 4 дня выходить. Кто-то предлагал поменяться сменами. А девушки-прачки тихонько обсуждали, что хотят накопить монеток и заказать себе такие же удобные и красивые платья, как у юных хозяек дома. А Нина дошла до конца очереди, вручила последние листки, график работы, и вдруг заметила меня. Я приложила палец к губам. «Но где там? Разве удержишь эту ягозу?» Двор тут же огласил радостный вопль. «Наша Соня пришла! Соня здесь!» А Нина крепко обняла меня и снова закричала, да так, что у меня в ушах зазвенело. «Лута! Кора! Рина! Ну где вы?» Работники тотчас смущенно притихли. Мужчины сняли головные уборы и почтительно склонили головы передо мной. А девушки испуганно принялись делать кривые реверансы, да более похожие на то безобразие, что обычно изображала Кора. А незваные зрители так вообще предпочли отойти в тень и старались не показываться на глаза. Не любили местные драконов. А тут сразу 2 пришли. Стоят, своими желтыми глазищами недовольно зыркают на всех. «Госпожа хорошая!» — зашумел Валдай, бросил свою метлу и, прихрамывая, зашагал ко мне. Я освободилась из объятия Анины и сама пошла к нему навстречу. «Уже сколько дней не живу с вами, а все госпожа хорошая!» — пробурчала я, но при этом не смогла сдержать улыбку. «Знаешь ведь, что не нравится мне это выражение!» «Знаю, но не могу иначе. Прости уж, старика!» Я сердечно обняла нашего возничего, поинтересовалась его здоровьем. А тот раскраснелся от удовольствия, заважничал сразу. «Да что мне будет-то? Сыт, одет, счастлив так, как никогда прежде не был!» Из дома выбежала Лута. За ней с настороженностью и почему-то с легким смущением вышел кожевник и позвал сыновей. Мальчишки тут же бросились к отцу, только их младшая сестра даже головы не повернула. По-прежнему сидела на корточках, пыталась разжечь взглядом костер. Все это я отметила мимоходом и тут же очутилась в объятиях Луты. «Сонечка, милая, родная! Да как же я рада видеть тебя! Не устала? Хочешь есть? Сейчас я с делами закончу и что-нибудь вкусненькое для тебя приготовлю». А я, как та кошка, купалась в любви и ласке, только что не мурчала от удовольствия. «Я тоже очень рада видеть вас всех», — обняла в ответ женщину. «Ничего готовить не надо, я сама к вам с угощением пришла. Новости принесла». «Так что иди, отпускай людей. Да посидим сегодня возле костра по-семейному». «Да знаю я твои новости», — отмахнулась Лута. «Тебя во дворец повезут. Все только об этом и говорят, что завтра наконец увидят суженую проклятого дракона». «Это так», — кивнула я. «Но есть еще кое-что, о чем вы должны знать». Лута забеспокоилась. «Соня, ты останешься сегодня в своем доме переночевать, с нами пообщаться?» Лута так и продолжала называть этот дом моим. «Да, я к вам сегодня с ночевкой пришла». «А твой будет?» «Будет, но чуть позже. Ему кое-какие дела надо закончить». «Ясно», — бросила Лута и пошла обратно в дом. «Пойду я быстро раздам оставшуюся заработную плату и буду свободна». Бьярн тут же засобирался уходить. Что-то негромко, но строго сказал сыновьям. Те подхватили сестру с двух сторон, и та тотчас захныкала. Уж больно ей хотелось запалить этот костер вместе чудным, выложенным камнем со всех сторон. Я подошла к кожевнику и негромко сказала: «Останьтесь, угощения на всех хватит». Бьярн тут же набычился, посмотрел на меня гордо и ответил: «Спасибо за приглашение, но мы пойдем. У нас дома достаточно еды». Его сыновья слова не произносили, а вот малышка законючила. Принялась слезы утирать краем платка, который съехал с головы, открывая взгляду золотые кудри. Лута вдруг выглянула из дома и твердо сказала: «Бьярн, ты остаешься! Мне еще нужна будет твоя помощь в подсчетах. Ты это гораздо быстрее делаешь». «Да я...» — попытался протестовать кожевник, но его строго оборвали. «Ничего не хочу слышать! Я сказала!» Кожевник смущенно посмотрел на меня, а я сделала вид, что ничего не заметила, и быстро отвернулась. Потому что очереди на обнимашки уже ждали Кора с Риной. Они повисли на мне с двух сторон, и в оба уха принялись рассказывать о том, какие они молодцы и как круто научились выполнять свои обязанности. Я обняла одну, поцеловала другую, нашла для каждой ласковое слово, но все никак не могла выпустить их из своих объятий. Захвалила, залюбила, занежила, словно прощалась навсегда. Это мгновенно заметила Кора. «Соня, ты чего?» Голос ее звучал обеспокоенно. «Скоро же снова увидимся». «Ну и что?» — с улыбкой отмахнулась я. «Между прочим, есть такая пословица. Расставаться надо так, как будто завтра не встретимся, а встречаться, как будто не виделись 100 лет. Вот и представь, что мы не виделись целый век». Я скривила губы, выговаривая эти 100 лет. А Кора перестала улыбаться и посмотрела на меня с тревогой. Какое-то время стояла неподвижно и вдруг схватила меня за руки и крепко сжала. «Соня, что-то должно завтра произойти на представлении владыки, да?» Я испугалась, что малость переборщила со своими эмоциями. «Да нет, просто волнуюсь». Я отмахнулась и пытаюсь найти утешение в самых дорогих мне людях. Но Кора не поверила ни одному моему слову, однако решила не настаивать. Она отпустила мои руки и глазами показала на кого-то за моей спиной. Я обернулась. Дочь кожевника, стоя чуть в стороне, с интересом наблюдала за нами, как мы милуемся и обнимаемся. И я вполне могла ее понять. С раннего детства воспитанием девочки занимались 2 суровых брата и угрюмый отец. И я просто уверена, что никто из них особо с ней не нежничал. Не сговариваясь, мы приветливо заулыбались, но девочка все равно смотрела на нас с недоверием. Точь в точь, как ее отец. Я хотела подойти к ней, поговорить, но меня отвлек вопрос Рины. «Соня, значит, у тебя завтра не получится приехать после обеда?» Грустно вздохнув, я пожала плечами, давая понять, что не знаю ответа на этот вопрос. «Но как же так?» — окончательно расстроилась Рина. «Ты же хотела лично проконтролировать, как будут устанавливать в прачечной валики для глажки белья». «Боюсь, у меня не получится». «Но вдруг рабочие что-нибудь напутают», — забеспокоилась Кора. «И твоя чудо-машина гладильная не будет работать». «За это даже не переживайте. Я оставила подробные инструкции Циниану еще в тот день, когда он рисовал с моих слов картинку для краснодеревщиков. Но Рину это не успокоило». «Циниан все равно не разбирается в этом так, как ты. удрученно проговорила она. «Может, хотя бы ненадолго все же получится забежать?» «Навряд ли. Дармат сказал, что не знает, насколько это может затянуться», честно призналась я, но рассказать о своем отъезде так и не решилась. Девушки выглядели расстроенными и даже не пытались это скрыть. Хорошо, что в скорости вернулась Лута. «Ну все, я освободилась. Давайте что-нибудь приготовим. Валдай, ты почистил рыбу?» «Да», — ответил возничий, пересыпая солью и пряными специями небольшие ребрышки в огромном тазу, как заправский шеф-повар. «А парни сейчас костер организуют». «Костер!» — всполошилась дочь кожевника и бросилась к очагу, где уже колдовали ее братья. «Не надо бы!» — недовольно проворчала я и повернулась к охранникам, чтобы показать, куда отнести корзины с угощением. «Очень даже надо!» — не оглядываясь, бросила Лута, повязала поверх платья передник, поправила на голове чепец и с грустью произнесла. «Когда еще выпадет такая возможность посидеть всем вместе?» И меня вдруг торкнуло. А ведь так и есть. Решив больше не перечить настоящей хозяйке дома, я махнула рукой. Пусть все идет, как идет. А вечер и вправду удался на славу. Мы с удовольствием ели рыбу, приготовленную Валдаем, угощались сладостями и выпечкой, которые накупил Дармат, разговаривали по душам и просто хорошо проводили время. Удивительно, но сегодня каждый захотел немного рассказать о себе. Совсем немного, совсем чуть-чуть, но оно дорогого стоило. Потому что это значило только одно. За этим столом собрались люди, которые доверяют друг другу. Меня сегодня усадили на почетное место во главе стола в большом кресле-качалке. Анина притащила мне теплый плед. Лута приобрела его специально для нашего возничего. Но Валдай заявил, что на сегодня уступает его мне, потому что сам занят приготовлением ужина для своих любимых девчонок. Я покачивалась в кресле и за всеми наблюдала. Все увидела, все подметила. И то, как Бьярн смотрит на Луту. И что Валдаю это нравится. Словно он был отцом, который, наконец, нашел достойного мужчину для своей любимицы. И то, с какой нежностью Ливар ухаживает за Корой. Арина с Цинианом, склонив головы друг к другу, что-то вместе рисуют при свете костра. И как Анина играет с малышкой, вырисовывая в темноте горящими головешками разные узоры в воздухе. А сыновья кожевника с серьезным видом наблюдают за ними, но не вмешиваются. И вдруг меня осенило. Я не просто так появилась в этом мире. Я пришла творить добро, разрушила вековое проклятие и сделала всех этих людей чуточку счастливее. Именно в этот миг я четко осознала, что с ними все теперь будет хорошо. И от этой мысли на душе вдруг стало светло и спокойно. Наши посиделки были в самом разгаре, вот только Дармат так и не пришел. И я попросила своих охранников сходить в его замок и выяснить, в чем причина. Но они категорически отказались покидать меня. Веселье затянулось, я все больше тревожилась за любимого и всем своим видом демонстрировала это. Наконец приблизилась полночь. Время, когда менялась охрана замка Дармата. И я снова предложила драконам вернуться в замок, чтобы сдать свой пост. А за мной пока присмотрят молодые, но очень талантливые маги. Меня тут же с энтузиазмом поддержали не только сами маги, но и мои домочадцы. И я их могла понять. Если драконы просто ни во что не ставили людей, то люди их не любили и относились с подозрением. Мои охранники, хоть и нехотя, но все же оставили меня в моем доме под защитой моей семьи. Маги очень серьезно подошли к своим обязанностям, набросили полог тишины, установили защиту вокруг дома. Драконы немного успокоились и отправились во свояси, заверив, что смена придет очень быстро. А у нашей молодежи началось настоящее веселье. Циниан заиграл веселую мелодию. Кора с Леваром пустились в пляс. К ним тут же присоединились Рина с Аниной. И, о чудо, Лута с Бьярном тоже вышли потанцевать. И как только кожевник лихо закружил свою даму сердца в танце, я впервые увидела, как его дочь улыбается. Малышка хлопала в ладоши и пыталась повторять движения танцующих. Я устала и откровенно зевала. Какое-то время еще поглядывала на веселящиеся пары, а потом вдруг поняла, что еще немного, и я просто усну прямо в этом кресле. Как только стихла музыка, сообщила, что собираюсь идти спать. Левар с Цинианом тотчас двинулись за мной следом, но я попросила их оставаться во дворе. В этом доме мне ничего не грозило, нет нужды стоять у двери моей спальни. Ребята легко согласились с моими доводами и отправились дальше веселиться. Я тепло попрощалась со всеми и отправилась к себе в комнату. Меня догнала Лута и обеспокоенно спросила: «С тобой все хорошо? Ничего не тревожит?» «Нет, я просто устала и хочу уже лечь», — успокоила я подругу. «А если придет Дармат?» — спросила Лута. «Ну, если объявится, отправь его ко мне в спальню», — улыбнулась я. «Хотя, думаю, вряд ли он уже появится». А про себя подумала. Наверняка бумажных дел оказалось гораздо больше, чем планировалось поначалу. «А может, все же дождалась бы его?» — предложила Лута. «Не могу, устала. Хочу хотя бы несколько часов поспать. Завтра мне предстоит трудный день». Лута взяла меня за руки и долго смотрела в глаза, словно пытаясь взглядом проникнуть в мою душу. «Со мной правда все хорошо», — твердо сказала я и даже смогла улыбнуться. «Ладно», — нехотя кивнула Лута. «Тебе что-нибудь принести?» «Горячей воды», — попросила я. «Приму душ перед сном». Так я называла омовение ног, рук и других частей тела в тазике при помощи травяной мочалки и кувшина с теплой водой. У Луты вдруг воодушевленно загорелись глаза. «Есть кое-что получше. Тебе не придется долго ждать, не переживай», — загадочно повела бровями. «Поднимайся в комнату, но не раздевайся. Я сейчас приду, но буду не одна». Я, конечно же, ничего не поняла, пожала плечами и пошла к себе. И только очутившись в своей спальне, поняла, какой сюрприз приготовили мои домочадцы. Возле разожженного камина, и когда только успели запалить, стояла самая настоящая ширма, за которой я обнаружила огромный чан, видимо, изображающий из себя ванну. Девушки явно впечатлились моими рассказами о благах цивилизации, которые я выдавала за свои фантазии. Но, если честно, мне уже ничего не хотелось, просто лечь и заснуть. Но тут дверь отворилась, вошли девушки, неся каждая по ведру холодной воды. Залили ванну и пригласили магов. Ребята, жутко смущаясь, нагрели мне воду и под веселый девичий смех пулей вылетели из моей спальни. «Ну что ж, значит, будем купаться». Я попрощалась с девушками, поцеловала Луту. Мне пожелали спокойной ночи и попросили разрешения еще немного потанцевать. Я махнула рукой, мол, делайте, что хотите, потому что знала, после горячей ванны засну так, что ничего не буду слышать. И как только дверь в моей спальне закрылась, я принялась раздеваться. Для начала расчесала волосы и заплела в тугую косу. Сняла платье и подошла к большому зеркалу на стене. В глаза бросился медальон, который я носила на шее с того самого дня, как нашла его в золотой комнате. В тот день я чуть не утонула в туманном озере Вещальского ущелья. Мой дракон спас меня и принес к себе в пещеру. Именно тогда он впервые заметил некое сходство между мной и его невестой из прошлого, попросил найти для него миниатюру в золотой комнате, чтобы убедиться воочию. И я нашла этот медальон, но не отдала Дармату, так как сама заметила сходство между своим отражением в зеркале и миниатюрой, написанной много лет тому назад рукой неизвестного художника. Но тогда меня ввели в заблуждение, почти детская обувь и платье маленького размера. А все это, как оказалось, принадлежало Делире, миниатюрной драконице, тетке Дармата. Я тогда так и не смогла принять решение, как поступить со своей находкой. Отдать медальон законному владельцу смолодушничала. Оставить на прежнем месте не решилась, боясь разоблачения. Поэтому забрала с собой и, чтобы не потерять, всегда носила при себе. Я его то надевала на шею, то прятала в потайном кармашке сшитого на заказ платья. Но медальон всегда был при мне. И, наверное, я бы никогда не призналась в краже, если бы однажды не забыла снять медальон с шеи, когда уже начала жить в замке Дармата. Конечно же, он сразу узнал эту вещицу. Сначала смеялся, вспоминая тот вечер, когда он упорно пытался вытащить меня своей лапой из узкого коридора, а я упрямая никак не хотела выходить сама. А потом открыл медальон, долго с мрачным видом разглядывал портрет бывшей невесты и приказал: «Выброси это». На что я ему ответила, что этот медальон стал дорог мне. Но мой дракон был непреклонен. Дармат требовал, чтобы я немедленно избавилась от сомнительного украшения, как поступил он сам с медальоном, который ему принесла Летильда. И тогда я призналась, что эта вещица стала моим охранным амулетом, оберегом, объяснив это так: как только я надела медальон, мой дух перестал отлетать от тела. Откровенно говоря, я не знала, было это правдой или нет. Я просто не хотела расставаться с медальоном. Уж не знаю, что больше напугало моего дракона. Мои готовые пролиться слезы или известие о периодически отлетающем духе. Но он согласился на то, чтобы я оставила медальон при себе. Радуясь своей маленькой победе, я тогда предприняла попытку уговорить и его тоже надеть медальон, его драконье сердце. Объясняла я это просто. Раз эти две вещицы на крови когда-то разлучили нас, а теперь свели снова, значит, они всегда должны быть вместе. На что Дармат недовольно ответил, что не может этого сделать, потому что утопил свой медальон в озере Вещальского ущелья, когда мы с ним разругались и долгое время не виделись. Помню, я тогда сильно расстроилась. Даже предложила поискать его. На что мой дракон заявил: «Мы должны быть выше всех этих предрассудков. Да и зачем мне пустой медальон, раз мое сердце отныне рядом?» Об этом я вспоминала, уже нежась в душистой травяной горячей ванне. А когда вода начала остывать, быстро искупалась, насухо вытерлась, надела чистую рубашку и залезла в постель. И еще долго лежала, но не могла заснуть, взбудораженная воспоминаниями, прислушиваясь к музыке и голосам, доносившимся из сада. Но усталость все же взяла свое. Я смежила веки. «Интересно, что тебя так задержало? Почему не пришел?» Перед глазами всплыла четкая картинка. Огромный стол, кипа бумаг и Дармат с ошалевшим видом, скрипящий пером по пергаменту. Я невольно улыбнулась и негромко произнесла вслух: «Спокойной ночи, любимый». На этой мысли я и провалилась в сон.